поисках денег на поездку Мия и Кэти вспомнили, что отец летом 1929 года, подав заявление о выезде в Канаду, должен был заплатить в ГПУ за каждого члена семьи по 300 рублей. А теперь девушкам стало известно, что всем, кому отказано в выезде, могли эти деньги получить обратно. Им оставалось только пойти в соответствующее управление ГПУ в Москве и подать заявление о получении денег. Однако все это было сопряжено с большой опасностью для жизни. Не арестует ли их секретная служба на месте? Ведь у них до сих пор отсутствовало разрешение на прописку, не было собственно и настоящих документов, не говоря уже о гражданском статусе. К тому же их родители находились в бегах. Девушки долго размышляли и молились, но другого выхода не находили. Они вынуждены были решиться. В один прекрасный день, предоставив все Господу, Мия и Кэти направились в ГПУ. Большое здание ГПУ находилось на знаменитой Лубянке. У входной красивой двери стоял часовой. Сестры договорились пройти в здание, не спрашивая разрешения. Они давно приметили, что советские служащие почти никогда не останавливали людей, которые со всей самоуверенностью входили в помещение. Мия сделала интересное открытие, наблюдая за поведением часовых у большого комплекса, где жили в Москве иностранцы. Поскольку девушки говорили друг с другом по-немецки, и их появление было на этом дворе само собой разумеющимся, то у них почти никогда не спрашивали документы. Может быть, этот маневр пройдет и у здания ГПУ. И точно, часовые и здесь дали провести себя таким образом. Без затруднения попали девушки в большое фойе здания. Помещение было прекрасно отделано. Пол заслан коврами. На стенах висели зеркала. Богатое убранство фойе заставило девушек на миг удивиться. Они остановились у входа и невольно осмотрелись. Тут же к ним подошел офицер и спросил их, что им здесь надо и как они вообще попали в здание. «Вы должны немедленно покинуть здание», — приказал им офицер. Он нагнал на девушек страху. Несмотря на страх, Мия все же объяснила ему, что им, собственно, нужно. Тогда офицер велел им разыскать окошко с другой стороны здания, где им должны были помочь. Быстро покинули сестры здание ГПУ, и через несколько минут они стояли у соответствующего окошка. И чудо случилось. Служащий даже не спросил у них документов, а ограничился лишь фамилией внесшего когда-то деньги. Он проверил свой список, и действительно, Яков Реймер внес эти деньги. Без дальнейших расспросов он выплатил девушкам по 300 рублей каждой. Они еще долго не могли объяснить себе случившегося. Бог услышал их молитвы. Теперь у них было достаточно денег для предстоящего побега. Поездку можно было предпринимать. Они с умыслом купили билеты на 1 мая, большой советский праздник. В этот день можно было положиться, что ГПУ не будет столь строго контролировать на вокзалах отъезжающих. Поезд отходил в полночь, и к этому времени большинство советских мужчин от усердного празднования будут уже не в состоянии произнести слово. Теперь подруги были заняты дальнейшей подготовкой к отъезду. Все нужно было обдумать. Неосторожное поведение могло привести к аресту, поэтому планы обсуждались в парке, чтобы вблизи не было нежелательных свидетелей. Все шло хорошо, пока однажды Кэти не заявила, что она не поедет. Кэти хотела еще на время остаться в Москве. Она была уверена, что найдет работу и в дальнейшем сможет поддержать родителей. А позже она их догонит. Решение Кэти стало для Мии громом среди бела дня. Естественно, она запротестовала. Но спорить с Кэти невозможно. Если она себе что-нибудь вбила в голову, то стоило огромных усилий выбить это ей из головы. Кэти все тщательно обдумала. «Мои 300 рублей, Анна, ты можешь взять. А я еще немного поработаю в Москве и затем приеду», — сказала она. Далее последовал ряд неопровержимых аргументов. Ведь они не могли бы ехать вместе, так как группа девушек быстро обратила бы на себя внимание. Кроме того, именно Кэти была лучше всех устроена в Москве и подвергалась наименьшей опасности. Все это было верно, но Мия не хотела ехать без младшей сестры. Она просто боялась оставить ее одну, чувствуя в какой-то мере ответственность за Кэти. Но Кэти вскоре удалось отстранить сомнения сестры и вселить в нее столько мужества, что она согласилась ехать с Анной Классен. Девушки решили дождаться весны, так как ехать холодной зимой было затруднительно. Среди зимы в Москве вдруг объявилось двое друзей – Петр Вибе и Петр Гальдебранд. Они тоже задались целью покинуть страну через Амур. Сразу по прибытии в столицу они попросили девушек насушить им сухарей. Подруги попросили их подождать с отъездом до весны, чтобы потом ехать вместе. Но ждать весеннего потепления юноши не хотели. Не согласились они и взять с собой девчат. «Девчата в такой поездке только помеха», – рассуждали они. Прожив несколько дней в Москве, молодые люди покинули город, взяв курс на Амур. Но смогут ли они осуществить побег? Наступила весна. И однажды, вернувшись домой, Мия была ошарашена сюрпризом. На старом сундуке сидела мама. Дочке даже пришлось протереть глаза, чтобы действительно убедиться, что это не сон. Но нет, мама была рядом. Эмилия постарела, похудела. Но за морщинами можно было увидеть некогда красивую женщину. Ее лицо стало еще миловидней. Мать с дочерью крепко обнялись, затем последовали несколько незабываемых дней тесного общения. Эмилия убедилась, что дочери пребывают в прекрасном духовном состоянии. Затем она рассказала им, как решилась на эту дальнюю поездку. Однажды ночью ей приснился сон, в котором обе ее дочери, протянув к ней руки, не переставали звать мать к себе. «Сон не давал мне покоя. Мы с отцом часто говорили об этом. И, наконец, он разрешил мне поехать к вам». «Что тут у вас стряслось?» – спросила Эмилия. «Мама, мы решили бежать из России», – призналась Кэти. «Бежать из России? Но как?» – засомневалась Эмилия. И лишь теперь девушки сообщили ей план побега. Рассказали о том, как Бог услышал их молитву, ответом на которую была история с деньгами. Да и сам приезд Эмилии. Кэти призналась матери, что решила ехать позже, желая до конца использовать все возможности в Москве. Эмилия внимательно слушала дочерей и была вполне согласна с их намерением. Она хорошо понимала, что будущего у них в Советском Союзе не будет. Как мать, она им помочь уже не могла. «Единственное, что я могу вам еще дать, это мою молитву. Я молюсь каждый день и буду молиться до тех пор, пока я еще на земле», — сказала Эмилия. Однако она не могла согласиться с тем, что Кэти остается в Москве. Мать попыталась уговорить свою младшую дочь ехать с Мией, но Кэти была бы не Кэти, если бы ей не удалось убедить и мать в правоте собственного плана. Мия к этому времени оставила свою работу и могла показать матери столицу. Таким образом, они провели вместе много часов. Воспоминания минувших дней наполняли их беседы. Не угасала искорка надежды, что ситуация меннонитов в стране все же когда-нибудь изменится к лучшему. А если нет, то дал бы Бог дочерям и затем и родителям возможность покинуть страну, Они много говорили об отце, о его положении, вместе молились. Еще никогда в жизни они не имели столько времени, чтобы выразить свои мысли в молитве. Для Мии эти дни станут решающим источником силы в трудностях ближайших дней. Бог побеспокоился о них и через сон матери дал им встречу в Москве. К сожалению, дни, проведенные вместе, пролетели быстро. Вскоре Эмилии нужно было покинуть столицу, и Мия и Анна Классин тоже были готовы отправиться в путь. «Мы, по всей вероятности, вскоре встретимся в Канаде», — сказала Эмилия своим дочерям при отъезде. С этой надеждой сестры попрощались с матерью. Для Мии это была последняя встреча с нею. За день до отъезда на квартире финского посла вдруг зазвонил телефон. Анна Классин подошла к аппарату и услышала слабый, едва различимый голос на другом конце провода. «Это твоя сестра Нета. Я с Лизой только что прибыли на вокзал. Приезжай и забери нас». Анна тут же бросилась на Казанский вокзал. Она долго ходила по зданию вокзала и не могла найти своих сестер. Несколько раз замечала она двух бедно одетых женщин, но не могла узнать в них сестер. Когда она в очередной раз проходила мимо, то она услышала голос одной из них. «Анна, это мы, твои сестры, Нета и Лиза». И лишь теперь Анна узнала их. Неописуемая волна сострадания и сестринских чувств нахлынули на Анну. Но девушка хорошо знала, что в стране ГПУ ошибается только раз. Поэтому она проглотила комок, подступивший к горлу, и сказала им совсем тихо: «Незаметно следуйте за мной». Слезы душили Анну, когда она вышла из здания вокзала и направилась в сторону финского посольства. И лишь когда сестры были в безопасности на территории финского посольства, они бросились друг к другу в объятия. Сестры поведали Анне свою почти неправдоподобную историю. Спустя 2 месяца после прибытия в ссылку их навестил Абрам Вибе, врач и дальний родственник. Он был уполномочен лагерным управлением инспектировать лагеря на севере, чтобы при необходимости оказывать медицинскую помощь. В одном из таких лагерей он встретил двух своих свояченец. Абрам Вибе оставил им немного продуктов и предпринял все, чтобы освободить их из заключения. Через своего брата, который занимал относительно высокий пост в коммунистическом руководстве, он достал документ, подтверждающий, что они арестованы незаконно. Вскоре из Москвы пришло уведомление об освобождении Неты и Лизы. Их вывели через лагерные ворота с насмешкой, сказав, что они свободны и должны теперь сами заботиться о себе. Что это значило, было всем ясно. На свободе девушки долго не протянули бы. Вскоре попали бы в руки солдат из других лагерей, приняв мучения, позор, насилие. И в конце концов их уделом была бы смерть. Таковы законы советского ГУЛАГа. Если кому и удавалось выбраться из лагеря, то очень скоро он сам желал вернуться в примитивные бараки. Болотистая таежная местность давала мало шансов на выживание, а на дорогах всюду поджидали охранники и солдаты. Бывший заключенный всегда вызывал подозрения и таким образом становился жертвой охраны. Да и как могли сопротивляться 2 обессиленные женщины? Нета и Лиза знали все опасности, которые их ожидали. Вероятно, еще в лагере их подготовили к этому. Многие заключенные уже бывали в бегах и знали эти уловки, поэтому девушки решили идти на вокзал лесом. Неописуемое путешествие. Чудом они добрались до вокзала. Проводник в вагоне спросил у них документы и билеты. Девушки показали ему справки об освобождении. Большего у них не было. И тогда этот добрый человек разрешил им ехать без билета. Таким образом, они добрались до Москвы, оборванные, голодные, но живые. Это было еще одно Божье чудо. За день до отъезда Анны они оказались в столице. Анна и ее подруги приняли их, нашли им в городе работу. День отъезда. 1 мая 1930 года. Навсегда останется в памяти девушек. Это был праздник, в который правительство уже несколько лет подряд устраивало военные парады, за которыми следовали тщательно спланированные демонстрации трудящихся. Школьные классы и трудовые коллективы заранее готовились к этому событию на Красной площади. Сталин лично принимал парад. Девушки захотели увидеть это запоминающееся зрелище, попрощаться с веселой Москвой. Подруги пробрались в первые ряды зрителей. Военные подразделения проходили как раз мимо них. И вот уже первые колонны рабочих ступили на площадь. И тут Зузи Пеннер осенила идея. «Давайте смешаемся с колоннами демонстрантов, и тогда мы пройдем мимо Сталина. Так мы сможем увидеть его лицо», – предложила она и тут же добавила. «Если же нам удастся пройти мимо Сталина, то это будет хорошим предзнаменованием того, что мы наверняка сбежим из его державы». Но это было опасным предприятием. Случись так, что милиция их сейчас арестует, тогда арест, высылка из Москвы, возможно, даже ссылка в Сибирь, им обеспечены. Старшая по возрасту Анна, все еще не сумевшая побороть эмоциональные чувства после внезапной встречи с вернувшимися из ссылки сестрами, запротестовала против плана Зузи. Мия же нашла эту идею превосходной, и таким образом они вдвоем уже тронулись, не дав Анне даже возможности аргументировать свой протест. Сама того не желая, Анна пошла следом за подругами, чтобы не упустить их из виду. Они смешались с демонстрантами, что было не так уж и просто. Рабочие были выстроены в колонны по 8 человек, и поэтому проникнуть незамеченными в колонну было невозможно. Тут же появилась милиция, требуя от девушек покинуть колонну. Да и сами демонстранты сердились на них, ругались, некоторые даже нецензурно. Но и вернуться было уже невозможно. Колонна вступила на Красную площадь, и теперь не оставалось ничего иного, как позволить девушкам пройти по площади. Прежде всего, никто не должен был выглядеть недовольным. Ничто не должно ранить товарища Сталина сильнее, чем недовольство рабочих. Вот так Мия, Зузи и Анна пошли мимо грозного диктатора Сталина. Анна вспоминала: «Он стоял, как статуя. В тот момент, когда я проходила мимо, мне в голову пришла мысль: если бы у меня сейчас было оружие, я могла бы стать знаменитой на весь мир». В полной безопасности прошли девушки по площади, а в конце незамедлительно смешались с людским потоком. Затем они спустились к Москве-реке, наняли лодку и скрылись из виду вездесущей милиции. И так удалось безнаказанно пройти мимо Сталина. Но значило ли это, что они также смогут покинуть страну, как думала Зузи? Несомненно, этот случай заставил девушек более конкретно задуматься над планом побега. Незамеченные сидели они в пустой лодке, рассуждая о предстоящей поездке Мии и Анны, о побеге через Амур. Это был исполнительный надежды прощальный круг по Москве, который вызвал особое праздничное настроение.